Глава пятая. Рассвет в зоне наступил серым и мрачным. Низкие тучи закрывали солнце, в воздухе висела морось. Забы-ягода проснулся первым. В армии привычка вставать рано никуда не девается. «Подъем, орлы!» — позвал он солдат. «Работы много». Бойцы поднимались неохотно, но без жалоб. Первую ночь в зоне пережили, значит, можно и дальше выживать. За окном валялись туши мутантов, мрачное напоминание о ночном бое. После завтрака из сухпайков приступили к работе. Первым делом нужно было заделать бреши в периметре, которые образовались во время атаки. «Косой, батон, ищите целые мешки с песком», — приказал прапорщик. «Рыжий, Шурик, натягиваем проволоку. Сначала латаем дыры, потом укрепляем». Мешков с песком хватало, их разбросало по всему блокпосту, но многие остались целыми. Солдаты собирали их в кучу, а порванные зашивали проволокой и набивали заново. «Здесь дыра в 2 метра», — доложил Косой, показывая пробоину в восточном секторе. «Плоти тут проломились». «Заделываем в первую очередь. Двойной ряд мешков, сверху колючка». Работа спорилась. За ночь солдаты сплотились, научились понимать друг друга с полуслова. Косой таскал мешки, батон их укладывал, рыжий натягивал проволоку, Шурик следом закреплял. «А туши когда убирать будем?» — спросил Шурик, косясь на мертвых мутантов. «Воняют уже». «После укреплений», — ответил Забы-Ягода. «Оборона важнее санитарии». К полудню основные бреши заделали. Периметр снова выглядел внушительно. Двойной ряд мешков, поверх них колючая проволока в 3 яруса. В нескольких местах установили дополнительные огневые позиции из ящиков с боеприпасами. «Теперь тушки», — решил прапорщик. «Подальше от блокпоста, чтобы запах не привлекал падальщиков». Мертвых плотей оттащили во враг метрах в 200 от блокпоста. Мерзкая работа. Твари воняли гнилью и радиацией. Руки приходилось мыть хлоркой. Кабана разделали отдельно. Туша была огромной, тащить целиком не под силу. «Мясо проверим дозиметром», — сказал Забы-Ягода, отрезая кусок от задней ноги. «Если фон нормальный, можно жарить». «А если ненормальный?» — спросил Рыжий. «Тогда тоже во враг. Радиоактивную дичатину есть не будем». Дозиметр показал повышенный, но не критичный уровень. Мясо можно было есть, но понемногу и не каждый день. «Косой, умеешь готовить?» — спросил прапорщик. «Немного. Дома маме помогал». «Тогда ты наш повар. Сделай шашлык к ужину». После уборки трупов взялись за благоустройство. Жилой барак был приведен в порядок еще вчера. Теперь настала очередь остальных построек. «Штабной барак восстанавливаем», — объявил Забы-Ягода. «Нужно место для радиостанции и карт». Штабной барак пострадал меньше жилого, но тоже требовал ремонта. Окна заколотили фанерой, стол сколотили из досок, стулья нашли в развалинах склада. Самое главное — установили резервную радиостанцию. «Кордон, кордон, я застава 7», — говорил Забы-Ягода в микрофон. «Как слышите, прием». На этот раз эфир откликнулся. «Застава 7, я кордон. Слышу вас слабо, много помех, как дела?» «Блокпост восстановлен, периметр укреплен. Ночью отбили атаку мутантов, потерь нет». «Понял, держитесь, подкрепление пришлем через неделю». «Принял. Застава 7 на связи». Связь с внешним миром придала уверенности. Они не были полностью отрезаны от цивилизации. «А теперь займемся бытом», — решил прапорщик. «Нужно обустроиться основательно». Рыжий нашел в развалинах генераторный дизель-генератор. Старый, потрепанный, но рабочий. Солдаты дружно тащили его в жилой барак. «Да будет свет!» — радостно сообщил Рыжий, подключая провода. «И радио послушать можно». Батон обустраивал кухонный угол. Плитка от разбитой плиты, несколько кастрюль, найденных в мусоре, самодельный стол из ящиков. Немного, но для полевых условий достаточно. «А умывальник где делать будем?» — спросил Шурик. «У колодца. Воды много, напор хороший». Косой мастерил душ из брезента и шланга. Горячая вода — роскошь, но и холодная лучше, чем ничего. В зоне гигиена важна, инфекция развивается быстро. К вечеру блокпост преобразился. Из развалин превратился в настоящую военную базу. Не идеальную, конечно, но вполне пригодную для жизни. «Вышку завтра восстановим», — планировал Забы-Ягода, оглядывая проделанную работу. «И радиоантенну поднимем выше». «А спортзал делать будем?» — пошутил Рыжий. «А что, идея неплохая. Физподготовку никто не отменял». Ужин прошел в непривычной роскоши. Косой действительно умел готовить. Шашлык из кабана получился отменный. Мясо было жестковато, но вкусно. Главное, свежее, не из консервных банок. «А знаете что?» — сказал Батон, жуя мясо. «Начинаю привыкать. К блокпосту, к зоне, ко всему этому». «Рано привыкать», — предупредил прапорщик. «Расслабишься и готово. В зоне нельзя расслабляться». «Понятно, но все-таки не так страшно, как казалось». «Это пока. Подожди месяц-другой». «А что через месяц?» «Тогда увидишь настоящую зону. То, что было вчера, только разминка». Солдаты притихли, переваривая слова командира. Но страха не было, была решимость. Они выдержали первое испытание, выдержат и остальные. После ужина распределили дежурство. Два поста, у ворот и на восстановленной вышке. Смены по 2 часа, чтобы не уставать. «Спокойной ночи», — пожелал Забы-Ягода, укладываясь на койку. «И тебе спокойной, командир». За окном сгущались сумерки, но в бараке было тепло и уютно. Генератор тихо тарахтел, лампочка давала мягкий свет. Почти как дома. Если не считать того, что дом этот окружен мертвой зоной, полной мутантов и аномалий. Но они справятся, обязательно справятся. Все вместе. Утром третьего дня Забы-Ягода решил провести разведку местности. Блокпост был укреплен, быт налажен, но что творилось в округе, оставалось загадкой. А знать нужно было обязательно. «Косой, собирайся», — сказал он после завтрака. «Идем в патруль». «Далеко?» — спросил солдат, проверяя автомат. «Километра на 2-3. Посмотрим, что за соседи у нас тут водятся». Остальным приказал оставаться на блокпосту и продолжать укрепление. Рыжий занялся вышкой, Батон и Шурик — дополнительными огневыми позициями. Работы хватало всем. Забы-Ягода взял детектор аномалий, бинокль, дополнительный боекомплект. Косой тоже экипировался по полной программе. В зоне лишней осторожности не бывает. «Связь каждые 30 минут», — проинструктировал прапорщик Рыжего. «Если что-то случится, сразу на помощь». «Понял. А если вы не выйдете на связь?» «Тогда сидите в обороне и вызывайте подкрепление с кордона». Они вышли за периметр в 9 утра. Утро было пасмурным, но без дождя. Воздух пах озоном и чем-то металлическим. Обычный запах зоны, к которому понемногу привыкаешь. «В какую сторону пойдем?» — спросил Косой, оглядывая окрестности. «На север. Там дорога идет вглубь зоны. Нужно посмотреть, что по ней ходит». Они двинулись по разбитому асфальту, держась друг от друга в 10 метрах. Достаточно близко для взаимной поддержки, но не слишком, чтобы одна граната не накрыла обоих. «Детектор что показывает?» — поинтересовался Косой через несколько минут ходьбы. Забый Ягода посмотрел на прибор. Показания были в пределах нормы. Слабый радиационный фон, аномалий поблизости не обнаружено. Пока чисто, но это не значит, что так будет дальше. Дорога шла между мертвыми деревьями и ржавыми остовами машин. Некоторые автомобили стояли так, словно их хозяева просто вышли на минутку и сейчас вернутся. Другие были искорежены взрывами или разорваны когтями мутантов. «А ты до армии чем занимался?» — спросил Забый Ягода, чтобы разрядить напряжение. «Учился в техникуме на слесаря», — ответил Косой, не переставая оглядываться по сторонам. «Третий курс заканчивал, когда повестка пришла». «Хорошая специальность. После службы без работы не останешься». «Если доживу до конца службы». «Доживешь. Главное, голову не терять и товарищей не подводить». Они прошли уже километр, когда детектор начал попискивать. Слабо, но настойчиво. Забый Ягода остановился, изучая показания. «Аномалия впереди», — сообщил он. «Термальная. Жарко, наверное». «Опасная?» «Смертельная, если подойти близко, но мы ее обойдем». Аномалия располагалась справа от дороги, среди остовов грузовиков. Воздух над ней дрожал маревом, хотя солнца не было видно. Несколько сожженных скелетов животных валялись неподалеку. Видимо, не повезло наткнуться на ловушку. «А артефакты в таких местах бывают?» — осторожно спросил Косой. «Бывают, но доставать их могут только опытные сталкеры со специальным снаряжением». Забый Ягода посмотрел на солдата. «Даже не думай. Одна ошибка, и от тебя останется кучка пепла». «Я не думаю, просто интересно». Они обошли аномалию широкой дугой и продолжили путь. Дорога поворачивала на восток, уходя в сторону от блокпоста. Здесь уже начиналась настоящая глушь зоны. Места, где не ступала нога человека. «А что дальше планируешь делать?» — спросил Косой после получаса молчания. «После службы, я имею в виду». Забый Ягода задумался. «Контракт на 3 года, значит, домой вернется только в 28-м. Дочке будет уже 5 лет, пойдет в детский сад». А жене придется все это время ждать и воспитывать ребенка одной. «Домой вернусь», — сказал он наконец, — «к семье. Устроюсь на работу, буду жить, как все нормальные люди». «А если не получится, забыть зону?» «Получится, обязательно получится». «А я вот думаю», — продолжал Косой, — «смогу ли я после всего этого снова сесть за парту? Слушать лекции про сопротивление материалов, когда знаешь, каково это стрелять в мутанта?» «Сможешь. Армия многих меняет, но люди приспосабливаются». «Не знаю. Мне кажется, после зоны обычная жизнь покажется пресной». Забый Ягода хотел что-то ответить, но его перебил треск в рации. «Застава 7. Я Рыжий», — послышался голос. «Как дела?» «Нормально, идем дальше, связь через полчаса». «Принял». Они углубились в зону еще на километр, когда наткнулись на следы недавней схватки. На обочине валялись гильзы от автоматных патронов, пятна крови на траве, обрывки камуфляжной ткани. «Кто-то тут дрался», — констатировал Косой, поднимая гильзу. «И недавно, гильза еще блестит». «Сталкеры, наверное, или военный патруль». Забый Ягода осмотрел следы. «Судя по всему, кого-то здесь прижали». Они пошли по кровавому следу, который вел к покосившемуся дереву метрах в 50 от дороги. И там нашли его. Сталкер лежал, прислонившись спиной к стволу. Молодой парень лет 25 в потертом камуфляже и кожаной куртке. Лицо бледное, глаза закрыты, на груди темное пятно засохшей крови. «Мертвый?» — спросил Косой. Забый Ягода присел рядом, проверил пульс. «Никакого». «Мертвый. Часа два, как минимум». «А что с ним случилось?» «Пулевое ранение в грудь. Видимо, нарвался на военный патруль или на других сталкеров». Рядом с телом лежал потрепанный рюкзак. Забый Ягода колебался, обыскивать мертвеца было не по душе, но любопытство взяло верх. «Посмотрим, что у него было», — решил он, расстегивая молнию. В рюкзаке оказался стандартный набор сталкера. Консервы, патроны, аптечка, детектор аномалий самодельной конструкции. И в самом низу завернутое в тряпку оружие. «Бери это», — с уважением сказал Косой, когда прапорщик достал пистолет. «Хороший ствол». «Беретта 92FS была действительно хорошая, потертая от долгого использования, но тщательно ухоженная. Ствол чистый, механизм работает плавно, в магазине полная обойма. Оружие профессионала». «А это что?» — Косой указал на три небольших контейнера, лежавших в боковом кармане рюкзака. Забый Ягода осторожно открыл один из них. Внутри лежал странный кристалл, полупрозрачный, с голубоватым свечением. Детектор рядом с ним начал потрескивать. «Артефакт», — прошептал прапорщик. «Настоящий артефакт». «Дорогой?» «Не знаю, но точно не дешевый». В двух других контейнерах лежали похожие кристаллы, только разных цветов, зеленоватый и красноватый. Все они слабо светились и заставляли детектора нервничать. «И что с ними делать?» — спросил Косой. Забый Ягода долго думал. С одной стороны, артефакты — это огромные деньги. Один такой кристалл мог стоить больше годовой зарплаты прапорщика. С другой стороны, за торговлю артефактами расстрел. Но с третьей стороны, кто узнает? Сталкер мертв, свидетелей нет. А деньги могли пригодиться семье, жене и дочке. «Заберем», — решил он наконец. «Но это останется между нами, никому ни слова». «Понятно», — кивнул Косой. «А пистолет?» «И пистолет тоже. В зоне лишнее оружие не помешает». Они спрятали находки в рюкзак и тщательно замаскировали следы своего присутствия. Тело сталкера оставили как есть. В зоне мертвых не хоронят, слишком опасно. «Возвращаемся», — решил Забый Ягода. «Хватит разведки на сегодня». Обратный путь прошел молча. Каждый думал о своем, о найденных артефактах, о мертвом сталкере, о том, что ждет впереди. «Рыжий, я застава 7», — вышел на связь прапорщик, когда блокпост показался на горизонте. «Возвращаемся, все спокойно». «Принял, ждем». У ворот их встретили остальные солдаты. Любопытствовали, что видели, кого встретили. Забый Ягода отчитался коротко. Разведка местности, следы сталкеров, никаких происшествий. О находке не сказал ни слова. Вечером, когда все улеглись спать, он достал артефакты и еще раз внимательно их осмотрел. Красивые, загадочные, излучающие неземной свет. Сколько они могут стоить? Хватит ли денег, чтобы купить дочке хорошее образование? Или жене квартиру в центре города? Но пока он просто спрятал контейнеры в тайник под своей койкой. Рано или поздно представится случай их реализовать. А пока нужно было просто выживать в зоне. День за днем, неделю за неделей. 3 долгих года. К блокпосту вернулись под вечер. Солдаты встретили их у ворот. Рыжий и Шурик заступали на дежурство. Батон возился с генератором, который начал барахлить. «Как дела?» — спросил Рыжий, помогая снимать снаряжение. «Нормально», — коротко ответил Забый Ягода. «Местность осмотрели, угроз пока не видно. Как тут у вас?» «Тихо. Вышку почти восстановили, антенну подняли, Связь с кордоном стала лучше. Молодцы. А ужин кто готовить будет? Солдаты переглянулись. Косой обычно брал на себя готовку, но сегодня он выглядел усталым после патруля. «Давайте я приготовлю», — неожиданно предложил прапорщик. «Макароны по-флотски умею делать». Забый Ягода направился к импровизированной кухне в углу жилого барака. Достал из ящика пачку макарон, банку тушенки, луковицу, которую нашли в заброшенном огороде. «Воды поставлю», — предложил Шурик. «Давай, побольше, макарон много сварим». Пока вода закипала, прапорщик принялся колдовать над сковородой. Сначала обжарил нарезанный лук до золотистого цвета, запах сразу разнесся по бараку, заставляя желудки урчать от голода. «Хорошо пахнет», — одобрил Косой, устраиваясь на койке. «Давно нормальной еды не было». «Тушенка — это ненормальная еда?» — усмехнулся Забый Ягода, добавляя в сковороду мясо из банки. «Тушенка — это выживание, а то, что ты делаешь, это уже кулинария». Мясо зашипело на сковороде, смешиваясь с луком. Прапорщик помешивал его деревянной лопаткой, добавил немного воды, чтобы не пригорело. Постепенно масса превращалась в ароматную поджарку. «Соль есть?» — спросил он. «В пакетике, рядом с консервами», — подсказал Рыжий. «А специи?» «Какие специи?» — удивился Батон. «Мы в армии, а не в ресторане». «Зря. Правильные специи даже тушенку превращают в деликатес». Забый Ягода порылся в своем рюкзаке и достал небольшую баночку. «Лавровый лист и черный перец. Всегда ношу с собой». Он добавил специи в сковороду, и запах стал еще богаче. Солдаты невольно потянулись носами, предвкушая ужин. Вода закипела, и прапорщик засыпал макароны. Помешал, чтобы не слипались, убавил огонь. «Секрет хороших макарон по-флотски», — говорил он, продолжая готовить. «В правильном соотношении мясо и макарон. Мяса должно быть много, а макароны слегка недоваренными». «Почему недоваренными?» — заинтересовался Шурик. «Потому что они дойдут уже в сковороде, смешавшись с мясом. Впитают вкус и аромат». Через 10 минут он откинул макароны на дуршлаг, дал воде стечь и высыпал в сковороду с мясом. Тщательно перемешал, добавил еще немного специй. «Готово», — объявил он, снимая сковороду с плиты. «Кто тарелки даст?» Солдаты быстро накрыли на стол. Алюминиевые миски, ложки, кружки с чаем. Не шикарно, но для полевых условий вполне прилично. Забый Ягода разложил макароны по тарелкам. Выглядели они аппетитно. Золотистые, с кусочками мяса и лука, ароматные от специй. Протянул Косой, попробовав первую ложку. «Реально вкусно, и не скажешь, что из армейской тушенки сделано». «А я и не говорил, что из плохих продуктов нельзя сделать хорошую еду», ответил прапорщик, садясь за стол. «Дело в умении и желании». «А где научился так готовить?» — спросил Батон. «В армии?» «Неа, еще до армии, когда один жил. Холостяцкая жизнь научила. Либо учишься готовить, либо питаешься дошиком и сосисками». «А жена твоя как готовит?» — поинтересовался Рыжий. Забый Ягода улыбнулся, вспоминая. «Света готовит отлично. Борщ у нее такой, что за уши не оттащишь. И котлеты, и жаркое». Он помолчал. «Скучаю по домашней еде». «А по жене скучаешь?» — осторожно спросил Шурик. «Очень. И по дочке тоже. Веруська, наверное, уже говорить научилась. А я не слышу». «Ничего, дослужишь, наслушаешься», — утешил Косой. «Дети быстро растут». «Да, только пока я тут сижу, она без папы растет. Первые слова, первые шаги, все без меня». Ужин продолжался в приятной атмосфере. Вкусная еда, теплое помещение, дружеская беседа. Почти как дома, если забыть, что за окном простирается мертвая зона. «А завтра что делать будем?» — спросил Рыжий, доедая макароны. «Продолжим укрепление», — ответил прапорщик. «Вышку достроим, дополнительные позиции оборудуем. И еще одну разведку проведем, в другую сторону». «А можно я с тобой пойду?» — попросил Батон. «Косой уже ходил, а мне интересно посмотреть на зону». «Можно. Только помни, там не экскурсия, а патрулирование. Малейшая неосторожность может стоить жизни». «Помню», — серьезно кивнул солдат. После ужина убрали со стола, помыли посуду. Забыл ягода сам вымыл сковороду, аккуратно поставил на место. Хорошая посуда в полевых условиях на вес золота. «Спасибо за ужин», — сказал Шурик. «Давно так не ел». «Да ладно, обычные макароны», — отмахнулся прапорщик. «Просто с душой приготовленные». «В этом и секрет», — заметил Косой. «Любая еда вкуснее, когда готовишь для людей, которых уважаешь». Забыл ягода посмотрел на своих солдат, молодых парней, волей судьбы, заброшенных в самое опасное место на земле. Они доверили ему свои жизни, а он обещал привести их домой живыми. Пока получалось. Блокпост держался, люди были целы и здоровы, боевой дух высокий. Но впереди еще долгих 2 года и 8 месяцев. «Ладно, мужики», — сказал он, вставая из-за стола. «Кто дежурит сегодня?» «Я и Батон», — ответил Рыжий. «До полуночи». «Хорошо. Остальные отдыхайте, завтра рабочий день». Солдаты разошлись по койкам. Забыл ягода лег последним, убедившись, что все в порядке. За окном была темнота, но внутри барака тепло и спокойствие. Почти как дома. На 4-й день службы на блокпосту Забыл ягода решил провести разведку в западном направлении. Вчерашний патруль показал, что с севера угрозы пока нет, но другие направления оставались неизученными. «Батон, собирайся», — сказал он после завтрака. «Идем смотреть, что там за болотами творится». «А почему именно туда?» — спросил солдат, проверяя автомат. «Потому что оттуда ветер дует странный, пахнет гнилью и чем-то еще. Нужно выяснить, что там за источник». Они экипировались по полной программе. Автоматы, боеприпасы, детектор аномалий, средства связи. В зоне каждый выход за периметр мог стать последним. «Остальные продолжают работы», — приказал прапорщик. «Связь каждые 30 минут, как обычно». Западнее блокпоста местность понижалась, переходя в заболоченную низину. Деревья здесь выглядели еще более мертвыми. Черные стволы торчали из стоячей воды, как пальцы утопленников. «Мрачное место», — заметил Батон, осторожно ступая по кочкам. «Зона вся мрачная», — ответил Забыл ягода. «Но здесь особенно». Детектор аномалий начал попискивать почти сразу, как они спустились к болоту. Радиационный фон был повышенный, но не критичный. Главная опасность таилась в другом. «Смотри под ноги», — предупредил прапорщик. «Трясина здесь наверняка есть, провалишься, не вытащим». Они продвигались медленно, проверяя каждый шаг. Вода была мутной, зеленоватой, с отвратительным запахом. Иногда со дна поднимались пузыри газа, лопались на поверхности. «А что это за газ?» — поинтересовался Батон. «Болотный. Метан, сероводород, всякая дрянь. Дышать не рекомендуется». «А если подышать?» «Отравишься в лучшем случае». Они углубились в болото метров на 200, когда впереди показалось что-то странное. Среди торчащих из воды коряк виднелась какая-то конструкция, металлическая, покрытая ржавчиной. «Что это?» — спросил Батон, щурясь от тумана. «Не знаю. Подойдем поближе, посмотрим. Это оказался остов вертолета. Старый Ми-8, наполовину утонувший в болоте. Лопасти винта обломаны, фюзеляж пробит в нескольких местах. Видимо, разбился давно, еще до образования зоны. «Экипаж там есть?» — осторожно спросил солдат. Забы-ягода заглянул в кабину через разбитое стекло. Внутри был только ржавый металл и гниющие остатки обшивки. «Никого. Видимо, успели эвакуироваться. А может, их съели?» «Тоже вариант». Они обошли вертолет и двинулись дальше. Болото становилось все более зловещим. Вода чернела, запах усиливался. Даже воздух казался плотнее. «Прапор, а может, хватит?» — неуверенно предложил Батон. «Что-то мне тут не нравится». «Еще немного. Нужно понять, откуда запах идет». И тут они его увидели. Сначала это была просто рябь на воде. Широкая полоса, движущаяся между корягами. Потом рябь стала четче, быстрее. И вдруг из черной воды показалось что-то. Забы-ягода сначала не понял, на что смотрит. Длинное, змеевидное тело толщиной с бревно. Кожа серо-зеленая, покрытая слизью и наростами. И голова. Голова была кошмарной. Плоская, широкая, с огромной пастью, утыканной рядами острых зубов. Глаза маленькие, злобные, светящиеся красным светом. А изо рта торчал длинный червеобразный хоботок. «Мать честная!» — выдохнул Батон. «Что это такое?» «Болотный кровосос!» — прошептал Забы-ягода, чувствуя, как волосы встают дыбом. Читал в справочнике сталкера. Тварь была огромной, метров 20 в длину, а может и больше. Она двигалась в воде с невероятной скоростью, изгибаясь, как гигантская змея. Вода вокруг нее бурлила и пенилась. «Она нас видит?» — еле слышно спросил Батон. «Не знаю, но лучше не проверять». Кровосос проплыл мимо них метрах в 50, даже не повернув головы в их сторону. Видимо, был занят своими делами, охотился на что-то в глубине болота. Забы-ягода почувствовал, как пот струится по спине, несмотря на прохладный воздух. Такую тварь он не видел даже в кошмарах. Размеры, скорость движения — это отвратительная пасть. «Она что, людей жрет?» — тихо спросил Батон, не сводя глаз с исчезающего в тумане монстра. «По описанию, да. Хватает жертву щупальцами». Прокалывает хоботком и высасывает всю кровь. Потом выбрасывает труп. «А сколько таких тут может быть?» «Обычно одна на большой водоем. Территориальные они». «Слава богу!» Кровосос скрылся за поворотом болотной протоки, но ощущение опасности не проходило. Забы-ягода понимал, они находятся в охотничьих угодьях монстра. И если он решит ими заинтересоваться... «Быстро отсюда», — приказал он. «И тихо, резких движений не делать». Они начали отступление, стараясь не шуметь. Каждый всплеск воды казался оглушительным, каждый скрип коряги — сигналом для хищника. «А если он за нами погонится?» — спросил Батон, оглядываясь через плечо. «Тогда бежим». «Быстро и в разные стороны. На суше он медленнее». «А стрелять будем?» «Бесполезно. У него шкура толщиной с броню танка, автоматные пули, как горох». Они выбрались из болота только через полчаса. Когда под ногами снова оказалась твердая земля, оба почувствовали огромное облегчение. «Больше туда ни ногой». Выдохнул Батон, отряхивая ботинки от болотной тины. «Согласен. Западное направление табу». Забы-ягода достал рацию. «Рыжий, я застава 7. Как слышишь?» «Слышу хорошо. Как дела?» «Возвращаемся. Все в порядке. Встретимся на блокпосту». «Принял». Обратный путь прошел в молчании. Оба переваривали увиденное. Встреча с болотным кровососом произвела сильное впечатление. Забый Ягода понимал, что справочники справочниками, а реальность гораздо страшнее. «А часто такие твари встречаются в зоне?» — спросил Батон, когда блокпост показался на горизонте. «По данным разведки, редко, но они есть. И не только кровососы, есть и похуже. Например, контролеры, псевдогиганты, химеры. Каждая тварь по-своему опасна. И нам с ними как-то сосуществовать придется?» «Придется. Главное знать повадки и избегать встреч. Не все мутанты агрессивны по отношению к человеку». «А кровосос?» «Кровосос очень агрессивен, но привязан к водоемам. Пока не лезем в болото, он нас не тронет». У ворот блокпоста их встретил Рыжий. «Ну как, что видели?» — поинтересовался он. «Болото, вертолет разбитый, всякая дрянь», — уклончиво ответил Забый Ягода. «В общем, с запада угроз нет». О кровососе рассказывать не стал. Зачем пугать людей раньше времени? Если возникнет необходимость, расскажет. А пока пусть спят спокойно. Вечером, когда все улеглись, прапорщик долго не мог заснуть. В голове стояла картина. Огромная тварь, проплывающая в черной воде. Красные глаза, щупальца, отвратительный хоботок. Он впервые по-настоящему понял, в какое место попал. Зона была не просто радиоактивной пустошью. Это был мир чудовищ. Мир, где человек находился в самом низу пищевой цепочки.